Больше всех в войне пострадали некоторые союзники триады, как, например, те, замки которых мы разорили и сожгли при движении на Юкоси, а некоторые кланы, так же как и клан Хасгарда, были уничтожены под корень. Этот мир безжалостен к тем, кто ошибся и выбрал неправильную сторону. Политическое влияние Северного Альянса в мире сильно выросло, поставив нас в один ряд с существующими в Радгарде империями. Арианское княжество откровенно боялись, считая нашу армию самой технологически развитой и смертоносной. Я не испытывал никаких иллюзий по поводу долговременности нашего технологического преимущества. История Земли научила меня тому, что любые изобретения рано или поздно становятся достоянием всего человечества. Думаю, что уже сейчас кое-кому известно устройство и бомбарды самострелов. Правда, здесь есть один нюанс, надо еще знать технологию производства драконьей стали, а вот это уже проблема. Гномы умеют хранить свои секреты. Достаточно скоро и враги, и друзья разберутся с нашими боевыми построениями с использованием магов поддержки. Но у меня есть еще один козырь в рукаве, это драконьи всадники. Из всех летающих тварей призрачные драконы, по моему мнению, самые могущественные и опасные. Посудите сами. Ширанские и морские дракончики умеют кроме полетов плавать под водой, обладают атакующим умением магии воды. Имперские грифоны обладают мощными когтями и клювом из умений, ускорение и воздушный таран. Этакий истребитель-перехватчик очень эффективный против других летающих тварей. Изумрудные виверны халифата имеют два атакующих умения, связанных с использованием ядов, ядовитый плевок и ядовитое дыхание. Второе умение бьет по площади, и мои драконы с магией пространства, от которой в Радгарде нет никакой эффективной защиты. Если один драконий всадник сумел наделать столько шума в битве при Хасгарде, что будет, если их станет десяток, а если сотня? Неожиданно для меня самого появилась возможность сформировать еще один вид войск, который в древности наши предки очень эффективно использовали на полях сражений. Это оборотни. Да их пока у меня всего десяток. Но за последнее время кое-что изменилось. Во-первых, мои оборотни взяли в жены девушек из местных волчьих племен. Во-вторых, выяснилось, как без родового храма оборотни Чернолесья инициировали новичков. Они просто смешивали кровь юношей, достигших возраста полового созревания, с кровью воинов-оборотней, уже имевших данное умение. Сдается мне, что без вампиров здесь не обошлось. Они ведь как раз и специализируются на магии крови. Не все таким способом могли инициироваться, всего лишь около 20%. С повышением возраста этот показатель еще больше уменьшался и достигал 0% где-то к 25 годам. Проведя инициализацию в трех волчьих племенах юношей и парней возрастом от 14 до 24 лет, мы получили 88 новых оборотней. Почти целая сотня с готовыми десятниками и сотником. А оборотни – это очень специфические воины, и эффективно использовать их в военных действиях – это особое умение. Глупо противопоставлять оборотни тяжелой коннице или пехоте, а вот против магов или лучников самое то. Быстрые, маневренные и неутомимые охотники за головами. Обойти врага с тыла, провести диверсию во вражеском лагере – вот это про них. Они в скорости не уступают кавалерии, а в выносливости намного превосходит ее. Но это, конечно, на высоком уровне развития умений. Торринсены помогли решить проблему с экипировкой новых оборотней, так как им удалось разобраться с технологией изготовления древней брони. В будущем я хотел использовать оборотни как войска поддержки драконьих всадников, поэтому и базироваться они будут рядом в Асгарде. А пока их всех разместили в казармах стражи княжеского дворца Славии. Подвернулся случай повысить уровни новичкам из сотни оборотней. К западу от Славии егерями по наводке охотников племени серых волков был обнаружен легендарный разлом и легендарный зверь, карауливший вылезавших из этого разлома монстров. Первым делом разобрались со зверем саблезубый тигр, 412 уровень, целой сотни оборотней с моей поддержкой это было нетрудно. Зверь очень похож на свой вымерший земной аналог. Только хвост у него нормальный для тигров, длинные полоски на шкуре тоже присутствуют. Вы желаете получить в качестве трофея голову саблезубого тигра? Да нет, да, вы получили трофей голова саблезубого тигра. Общий уровень минус 348. Поглощено душ минус 1. Всего поглощенных душ минус 1296. Чтобы не терять времени даром, сразу же занялись зачисткой разлома. Разлом состоял из четырех локаций, и в них были змеи. Черная эфа. 310 уровень. Особых проблем они нам тоже не доставили, главное было защититься от их ядовитых укусов. В последней локации нас поджидала хозяйка разлома. Большая черная эфа, 509 уровень. Я с ней лично разобрался, чтобы не рисковать жизнями новичков. Вы желаете получить в качестве трофея голову большой черной эфы? Да нет, да. Вы получили трофей голова большой черной эфы. Вы можете поглотить пассивное умение редкого качества сопротивления ядом 10%. Да нет, да. Вы поглотили пассивное умение редкого качества сопротивления ядом 10. Общий уровень минус 349. Поглощено душ минус 125. Всего поглощенных душ минус 1421. Все оборотни достигли уровня подмастерьев. Даже мне повезло поглотить нужное умение, ведь сопротивление ядом у меня пока еще не максимально возможное. После того, как вероятность начала войны, вследствие разгрома главных врагов, снизилась почти до нуля, я несколько уменьшил финансовые расходы на увеличение и развитие армии. Но именно, что несколько, так как я хорошо помнил предостережение бога-покровителя клана о предстоящем вторжении чуждых сил в наш мир. Больше внимания я стал уделять развитию Северной Оси, за которой с недавних пор закрепилось в народе название «Новая Ариана», а старую Ариану называли, как и прежде, просто Ариана. По всему западному и северному побережью бывших диких земель строились форты в удобных для стоянки судов местах, чаще всего в устьях больших рек. Всего от Санта-Марии на западе до горной системы каменная крепость на востоке было построено 20 фортов. Для патрулирования побережья и снабжения фортов в военно-морскую базу Славии для постоянного базирования было переведено еще 3 корвета и 1 фрегат. Всего, таким образом, северная эскадра насчитывала 6 кораблей. В наследство от вампиров мне досталось 7 поселений, жителей которых они использовали в качестве доноров крови. По прежнему опыту знаю, что этих людей не стоит бросать на произвол судьбы, и еще до войны я убедил их принять мое подданство. 4 поселения находились не так далеко от разведанной моими егерями местности, и с ними сразу же был налажен контакт, а вот с 3 другими все было сложнее из-за их удаленности от владений княжества. Я всем поселениям после принятия моего подданства оставил приличное количество железных наконечников для стрел и копий, а также некоторое количество стальных топоров и ножей редкого качества. Почти сразу после того, как стихли празднества в честь победы в войне, я облетел на драконе все эти 3 удаленных поселения. И только в 2 были некоторые проблемы, и в обоих случаях они были связаны с наследием вампиров, варкалаками. В одном случае 3 монстра, каким-то образом избежавшие расправы, терроризировали людей, я быстро сумел их выследить и ликвидировать. А вот второй случай был уникальный, один из выживших варкалаков, лишившись ментального контроля вампиров, продолжил охранять людей, при этом, не угрожая им. Местные даже подкармливали его, как будто такой хищник в этом нуждается. Внимательно присмотревшись к нему, я решил его не убивать. Он не производил впечатления дикого и опасного зверя, а скорее выглядел полуразумным существом. Все крупное строительство переместилось в новую Ариану. Александрия была в основном построена, ее население приближалось к 300 тысяч, и весь прирост шел за счет расширения пригорода. К концу 2030 года строительство Санта-Марии также завершилось. Были возведены крепостные стены вокруг города на древних фундаментах, морской порт и крепость. Похоже, что в древности на этом месте был тоже город средних размеров. Основное строительство, финансируемое из казны княжества и Арианским банком, велось в Славии и Асгарде. Торринсены обнаружили остатки древней дороги через скалистые горы, связывающую старую и новую Ариану, и я выделил деньги на ее восстановление. В новом 2031 году все эти работы продолжились. Местом для строительства храма богини Меры был выбран один из группы островов, находившихся недалеко от порта Славии напротив княжеского дворца. Очень удачно мировой меридиан проходил как раз через этот остров. Миранда утверждала, что чем ближе к центру меридиана будет расположен храм, тем более сильное влияние он окажет на защиту мира. Габриэль считал, что все эти острова искусственного происхождения. Он даже меня в этом убедил и выпросил один из островов для строительства своего загородного дома, как он выразился. В самом же замке, который с моей легкой руки стали называть славянским, а жителей Славии – славянами, после реконструкции всего комплекса было установлено, что 2 здания имели явно религиозное назначение. С богами определились легко. Одно здание входило в комплекс магической академии, значит, посвящено кому-то из богов, как-то связанных с магией. Сама Великая Мать велела посвятить его богине-покровительнице магии Диве из светлых богов. Второе размещалось рядом с казармами гвардии, не иначе это был храм бога войны, сейчас это место занимал бог воинской доблести Громьяр. Я решил алтарные камни не экономить, тем более, что после разгрома пяти гнезд упырей у меня их скопилось немало. С учетом одного камня, отложенного для храма в Асгарде, у меня их осталось еще четыре. Из важного, в Славии началось строительство крепостных стен вокруг западной уже обжитой части города. Все больше и больше местных племен вовлекаются в экономическую жизнь Новой Арианы. Правда, в подданство княжества они переходить не торопятся. Но, конечно, до уровня развития цивилизации Старой Арианы здесь еще очень далеко, не говоря уже о центральных и южных регионах Оси. В 2030 году у меня появилось еще два внука, точнее внук и внучка. Теперь осталось женить Станислава, самого младшего из моих детей. Он закончил имперскую военную академию и быстренько отслужил 2 месяца в армии, дослужившись до сотника. Заявил мне, что военная служба ему не интересна, и попросил дать ему допуск в Хрустальный пик, где и сидел целыми днями в библиотеке с черным вороном на плече. Маша не оставляла его в покое, пока он не согласился жениться, но поставил условие, что в жены возьмет Амалию Кортес и только ее, конечно, если она согласится. Амалия и ее родители против не были, и я, не откладывая дело в долгий ящик, сосватал девчонку за своего младшего сына. Амалия, кстати, тоже завершила обучение в Имперской магической академии и поступила на службу в Арианскую армию в качестве мага поддержки. А пока до свадьбы было много времени, Стас взялся за систематизацию сокровищ Хрустального пика, в первую очередь библиотеки. Если оружием, артефактами и трофеями я еще успевал заниматься хоть как-то, то до книг у меня вечно руки не доходили. Я очень надеялся, что занимаясь ими, а особенно архивами, Стас докопается до новых тайн и открытий. Несмотря на свой воинский класс, мне все больше нравилось реализовывать себя в мирном строительстве, благо у меня были квалифицированные помощники и соратники. Это и Ивон Рокфорд, и Габриэль Монтен, и Торринсены, да и еще много достойных людей, на которых я мог положиться. В Ротгарде, в отличие от земли, предательства и измены были скорее исключениями, чем правилом. Система с детства приучала людей к тому, что честным быть престижно и даже выгодно. А дополнительно, используя системные договоры и контракты, можно было выстроить надежную систему взаимоотношений с подчиненными и подданными, при которой измена почти полностью исключалась. Кстати, система также ревностно следила за соблюдением прав подчиненных, как и прав начальников. Передо мной стояла еще одна грандиозная задача – освоение Новой Арианы. Если честно, возвращаясь мысленно во времена, когда я из руин подымал сначала Лент, потом только что народившееся княжество, подыскивая верных людей и постоянно нуждаясь в деньгах, эта задача не представляется мне такой уж трудной, а скорее выглядит как интересное, все поглощающее творчество. Тем более, что команда специалистов у меня уже давно сложилась, да и особых проблем с финансами тоже не было. Весь вопрос был в том, сколько у меня есть времени на развитие моего княжества, успею ли я набраться сил для отражения вторжения, напророченного богом-покровителем клана. Глава 9. Из всех сокровищ Ротгарда больше всего будоражили воображение и привлекали к себе мое внимание коллекции магических артефактов. Я восхищался мастерами, которые создали эти волшебные вещи, для меня они были кем-то вроде сказочных героев из древних легенд. Тем более удивительно встретиться с некоторыми из них лицом к лицу. Эта история началась одним ясным утром с вызова от Турвальда Торринсена, пришедшего на мой браслет связи. «Доброе утро, Алекс!» – услышал я его голос, который показался мне чересчур взволнованным для обычного утра. «И тебе, Турвальд, тоже доброе утро! Ты сейчас в драконьем замке?» «Пока да, но собираюсь убыть в Славию. А что, на меня вышли 2 великих мастера из дома Инсенов. Они являются одними из лучших мастеров Подгорного королевства. И что им надо от тебя? Они просят меня организовать встречу с тобой. Зачем я понадобился гномам из Подгорного королевства? Недоумеваю я. Я точно не знаю, но у меня есть некоторые мысли по поводу цели их встречи с тобой. Ну, давай, Турвальд, не томи. Что ты знаешь? Дом Инсенов занимается изготовлением магических артефактов, например, это они много лет делают наборы солдатиков великих армий Ротгарда, а также модели великих кораблей. А вот, у меня, к Кстати, есть в коллекции наборы солдатиков и корабли. Я готов встретиться с ними прямо сейчас. Я немедленно передам им твои слова. Хорошо, я дам команду дворцовой стражи, чтобы они их пропустили и проводили ко мне. Через 2 часа я в компании с 2 классическими гномами в моем кабинете за чашечкой ароматного кофе вел неспешный разговор. Мы очень рады, высокий дар, что вы согласились потратить на нас свое драгоценное время, высокопарно проговорил старший по возрасту гном, который представился как Верндальд Йенсен. Ну что вы, это я рад познакомиться с такими известными мастерами, как вы. Тем более в моей коллекции есть артефакты, созданные вашим домом. Для нас большая честь познакомиться с великим воином Оси, который к тому же является великим коллекционером, с поклоном произнес второй мастер, которого звали Гардальд Йенсен. Не будем отнимать у вас много времени и сразу сообщим о цели нашего визита, сказал Верндальд. Похоже, что из них двоих он был за старшего. Наш дом многие века славится своими коллекционными артефактами, которые отличаются от других. Из поколения в поколение мы продолжаем мастерить артефакты из таких коллекций, как Великие армии Радгарда или Великие корабли Радгарда. Сами понимаете, поводы для пополнения таких коллекций с годами появляются снова и снова. У меня в коллекции есть такие артефакты. К сожалению, я не обладаю их полными коллекциями. Все, что нашелся ответить им я, и позволил себе высказать догадку, неужто мою армию вы тоже причисляете к великим? Безусловно, в битве при Хасгарде арианская армия это убедительно доказала. Но мы заинтересовались не только вашей армией. Ваш линкор «Северная звезда» стал главным творцом победы имперского флота в морском сражении у Зеленого мыса. К тому же он является ярким представителем нового направления в кораблестроении Радгарда. В общем-то, я и не против. А какие наши дальнейшие действия? Мы заключим с вами договор на изготовление артефактов. У нас с такими вещами строго. Мы обязательно делаем артефакты с разрешения владельцев оригиналов, ответил Верндальд. Условия договора не меняются уже не одну сотню лет. В первую очередь нам надо решить вопрос с количеством артефактов, которые мы имеем право изготовить. Сами понимаете, чем меньше их количество, тем более высокая рыночная цена на них. Стандартные условия такие. Наша минимальная доля 25 артефактов, в случае с солдатиками, наборов, еще сюда мы добавляем то количество, которым мы обязаны бесплатно обеспечить владельцев полных коллекций по условиям причитающегося им бонуса, в случае с великими армиями, это 5 наборов, с великими кораблями, 8 экземпляров. Вы как владелец оригинала бесплатно получаете 10 наборов или артефактов, но имеете право выкупить по себестоимости плюс стандартная торговая надбавка определенное количество артефактов, но не более нашей доли. Кстати, нашу долю можно увеличить максимум до 50 экземпляров, соответственно вы сможете выкупить столько же. Что скажите, высокий дар? Я думаю, что мы остановимся на 40 наборах солдатиков и 43 кораблях, ответил я. По 10 бесплатных экземпляров мне хватит за глаза, не торговать же я ими, собираюсь, в самом деле. Зато коллекционная ценность артефактов вырастет в разы, да и рыночная цена будет соответствующая. Мудрое решение. Тогда ознакомьтесь с договором, и если у вас нет возражений, будем его подписывать. Договор был действительно стандартным, и, не заметив никаких подвохов, я его подписал вместе с Верндальдом Йенсеном. Теперь нам осталось выполнить еще одну процедуру. У нас есть специальный магический артефакт, который позволяет запечатлеть образ объекта во всех проекциях. Потом уже в своей мастерской по этому образу мы изготовим артефакты. Для этого нам нужно 4 ваших воина в полной экипировке и знаменосец со знаменем вашей армии, а что касается корабля, то необходимо, чтобы он стоял с убранными парусами на спокойной воде. С кораблем нет проблем, он как раз стоит в порту Александрии. А почему только 4 воина? У меня в армии родов войск побольше будет, решил я уточнить некоторые детали. Мы берем по одному представителю из каждого рода войск, характерных для вашей армии. В данном случае это тяжелый пехотинец, кавалерист, маг и стрелок. Если вы думаете, что нужен еще и представитель ваших егерей, то мы считаем их отдельным воинским подразделением с несколько другим задачами, отличными от армейских. Недаром, они не принимали участие в битве при Хасгарде. Согласен, ответил я, задумавшись о том, насколько они в теме того, что мы обсуждаем. А конкретно, откуда у них такие глубокие познания о структуре моей армии? Одно слово, профессионалы. Снятие образов не заняло много времени, гномы уже начали прощаться, когда я пригласил их попробовать изюминку арианской кухни, как я выразился. Конечно же, я имел в виду огненную воду. Они не отказались. Пока для нас в приемном зале накрывали стол с закусками, гномы с некоторым удивлением изучали угощение на нем. Потом были мои тосты за мир, за мастеров, за армии и корабли, ну и далее по списку. Гномы, надо отдать им должное, быстро поняли, с чем имеют дело. А, как всем известно, выпить они совсем не дураки и предпочитают что покрепче. На прощание я каждому из них подарил по бутылке огненной воды и обеих любимых мною настоек. Гномы с благодарностью восприняли мои подарки. На том мы и расстались. А спустя 3 месяца я получил посылку с моими экземплярами солдатиков, изображающих воинов арианской армии, и макетами линкора «Северная звезда». К посылке прилагалась записка с наилучшими пожеланиями и просьбой продать столько бутылок огненной воды, сколько я сочту возможным. Аарон появился в Александрии внезапно. Мне доложили, что некто Аарон стоит у дворцовых ворот и просит принять его. По инерции я дал команду пропустить его, а потом до меня дошло, кто это, и я бросился встречать его сам. Мы встретились в дворцовом парке. Я от радости так крепко обнял магистра, что тот застонал. «Осторожно, медведь, все ребра мне переломаешь, магистр. Прошу прощения, Аво, уже великий магистр. А так рад тебя видеть, Аарон, ты не представляешь». Я расчувствовался до слез. «Почему не представляю?» «Вполне представляю. Я тоже очень рад видеть тебя, Алекс. Наконец-то, я смог добраться до тебя. Столько лет прошло, а от тебя ни слуху, ни духу. Чем ты все это время занимался?» Я внимательно оглядел своего старого учителя. Серый дорожный плащ с капюшоном и знакомый посох в руке. Сам Аарон не изменился вовсе, как будто и не прошло 30 лет. Если коротко, спасением мира. Ну да, конечно, сразу спасением мира. Мог бы выделить пару дней и приехать проведать своего ученика. Слухами о том, как складываются у тебя дела, полон весь Радгард. Так что я в курсе твоих дел. Идем во дворец, за чашечкой кофе продолжим наш разговор. Наконец, до меня дошло, что мы стоим и разговариваем с Аароном посреди парка. Через 15 минут, удобно расположившись на верхней террасе дворца, мы продолжали наше общение. «Красивый город Александрия, ничего не скажешь. Я весь путь от мирового портала до твоего замка специально проделал пешком и смог все подробно рассмотреть», — продолжил разговор Аарон, «ни на что не похожий город. Не удивлюсь, если ты скажешь, что это архитектура твоего прежнего мира. Нет, это творение местного гения от архитектуры. А как дела у отца Патрика? Ты ведь его тоже посетил, надеюсь?» «Смешно. Ты его называешь святым отцом. А, наверное, знаешь, что настоятелей храмов в Радгарде так не называют. И да, я видел его буквально вчера. Действительно, я как-то над этим не задумывался. Почему тогда его называют святым отцом? Это старая история. Она произошла лет за 20 до твоего появления в нашем мире. Патрика только что назначили настоятелем храма Светлой Троицы в Бадине, а я как раз был у него в гостях. Призванный герой появился прямо в храме, такое часто бывало в старые добрые времена. Молодой человек по имени Виктор. Мы с Патриком взяли над ним шефство, помогали развиваться, как могли. Парень был острым на язык и всем давал всякие смешные прозвища ради шутки. Вот и Патрика он называл святым отцом. Шутка шуткой, но к Патрику это прозвище пристало на всю жизнь. А куда делся потом этот Виктор? Судя по имени, он мой земляк. Когда он стал мастером магии, Баден для его развития стал тесен. Я договорился со знакомым из гильдии охотников на монстров из Авалона, чтобы его пристроили в какую-нибудь адекватную группу охотников. Первое время он присылал весточки о себе, с годами все реже и реже, а потом вообще пропал куда-то. Патрик пытался выяснить его судьбу в гильдии, но не преуспел в этом. По крайней мере, официального известия о его гибели в каком-нибудь разломе не было. Какое-то время Аарон смаковал ароматный кофе и любовался открывающейся перед нами панорамой Александрийской гавани. Потом печально вздохнул и, внимательно посмотрев на меня, продолжил: «Я не просто так вновь появился в твоей жизни, Алекс, именно сейчас. Что ты знаешь о Вестнике Последнего Дня?» «Вестник Последнего Дня? Это что, какая-то древняя легенда?» Удивляюсь я, что за странный разговор. «Да, легенда, но чаще ее называют пророчеством. Значит, ничего не знаешь?» «Нет, первый раз слышу. О чем эта легенда? О каком последнем дне идет речь?» «Легенда действительно древняя. Помнишь, когда-то давно я рассказывал тебе об эре темных богов, о магических войнах. Начал Арон издалека и, получив мой кивок, продолжил: так вот, магические войны, это по большому счету были войны всех против всех, и длились они не одно тысячелетие. Вдумайся только, сколько поколений людей рождалось и жило всю свою жизнь в мире хаоса, анархии, разрушения и войн. Самые кровопролитные бои шли на этих землях, на которых ты сейчас пытаешься строить свое княжество. Защита мира ослабла и стали возникать прорывы из других миров. Этим воспользовались наши естественные враги из темного измерения. Они стали засылать в наш мир своих эмиссаров для вербовки адептов темных богов из числа местных жителей, и желающих нашлось немало, как ни прискорбно это признавать. Победить их удалось только, когда Великая Мать призвала в наш мир первого героя. Он повел армию Радгарда на адептов темных богов и в течение нескольких лет полностью разгромил их. Я не знаю настоящего имени этого человека, но в нашей истории он известен как Божий Сын. Да, тот самый Божий Сын. Покидая наш мир, когда пришло его время, он оставил нам пророчество о Вестнике Последнего Дня. Если коротко, оно звучит так: темные силы не разгромлены полностью, через какое-то время они восстановят свою мощь и попробуют еще раз захватить Радгард. Великая Мать даст весть миру о приближении этого события появлением необычного призванного героя, такого, каким был я. От обычных странников его будет отличать дарованное матерью невероятно могущественное умение, которое позволит ему обрести такую силу, что он сокрушит темных. Он замолчат, задумчиво глядя вдаль. Я понял, куда он клонит, и решил, что пришло время для откровенных разговоров. И ты думаешь, что этот вестник – я? Да, я уверен, что это ты. Я был знаком не с одним странником, но такого невероятного умения, как у тебя, мать не даровала никому. Не удивляйся, мое умение оценка давно достигла уровня экспертной оценки. Я много чего могу узнать о других людях и о тебе в том числе. О том, что грядет вторжение чуждых сил в наш мир, я тоже знаю, правда, из других источников. Об этом говорил в моих видениях бог-покровитель клана, да и ворон, хранитель храма богини Меры, тоже намекал на конец света. Что, ты нашел храм богини Меры? Я столько времени потратил на это и ничего не добился. А ты? Ну как? От возбуждения Арон с силой хлопнул ладонью по столу. Моему младшему сыну понадобился в качестве питомца родосский ворон. Но оказалось, что на родосских островах нет таких воронов, а есть черный ворон, он же хранитель храма богини Меры. И да, великий магистр, не надо ломать мою мебель, извини. Так храм находится на родосских островах, а жрица? Есть ли там жрица? Там уже нет храма, так как мировые меридианы переместились в пространстве. И я перенес храм на остров, находящийся около моего самого большого города в Новой Ариане, Славии. И жрицу ему подыскал из странников. А какое отношение древняя богиня имеет к Вестнику Последнего Дня? Богиня Мера отвечала за магическую защиту нашего мира, а ее храмы – это узловые точки этой защиты. С помощью храма можно точно определить место предстоящего вторжения. Представляешь, насколько это важно? Представляю, конечно. А как мы узнаем о времени вторжения? Такие грандиозные межмировые прорывы не происходят в один момент. На месте предполагаемого прорыва будут видны изменения мировой материи. По мере приближения события эти изменения будут нарастать. Я думаю, на это уйдет не один месяц. Мы успеем подготовиться. Как долго добираться до Славии? Мы должны отправиться туда немедленно. Успокойся, Аарон. Славия входит в клановую портальную сеть. Мы с тобой отправимся туда завтра и доберемся мгновенно. Так что спокойно отдыхай. Со смехом отреагировал я на порыв старика. С утра Аарон опять взялся за свое, еле дал нам спокойно позавтракать. Перемещаемся порталом в Славию, а оттуда на лодке добираемся до храма. Надо сказать, что Габриэль, кроме самого храма, спроектировал на острове целый комплекс жилых и хозяйственных зданий, которые гармонично вписались в храмовый ансамбль. Когда все это было построено, Миранда с семьей переехала жить в храм, а после того, как храма достиг 5-го уровня, нашла для него 4 жриц, мужья которых стали стражами. Все были довольны, кроме, пожалуй, Инея. Так как большую часть времени он проводил в Тории, Арсенале и Александрийском университете, то ему почти каждое утро приходилось на лодке добираться до замка, а вечером обратно. Аарон был в восторге от храма богини Меры, ему все нравилось. Но нас ждало разочарование. Миранда не смогла увидеть с помощью алтаря слабые места магической защиты Радгарда. «Уровень храма недостаточен для этого», — заявил Аарон. А может, это уровня Миранды как главной жрицы не хватает? Сомневаюсь я. Нет, уровень жрицы не должен играть большой роли. Надо поднять уровень храма. С этими словами Аарон подошел к алтарю и, положив на него руку, стал передавать ему славу. Я бы тоже слил немного славы, но боюсь, я не успел договорить, как алтарь храма стал меняться прямо на глазах. По моей оценке его уровень стал 11-м. Аарон, ты, где столько славы взял, всю жизнь, что ли, копил? Примерно так. Вот теперь, Миранда, попробуй еще раз. Да, вот сейчас я вижу не только мировые меридианы, но яркую звезду на одном из них, восторженно воскликнула Миранда, положив руку на алтарный камень. Это твой храм обозначен. Между меридианами ты что-то видишь? Допытывался великий магистр, выказывая все большее нетерпение. Да, вижу. Меридианы красного цвета, храм обозначен яркой золотой звездой, а все остальное пространство изображено желтым золотистым цветом, только в разных местах яркость этого цвета разная, а в некоторых цвет настолько бледный, что сквозь него проглядывает что-то темное, как чернильная клякса. Сколько таких мест, Миранда? Это очень важно. Сейчас сосчитаю. Вот, таких мест всего 4. Они резко отличаются от всего остального фона. Запомни их расположение, пожалуйста, чтобы показать на нашей карте. Конечно, я эти места хорошо запомнила, ответила Миранда. Я расстелил перед ней заранее приготовленную карту мира. Миранда уверенно показала 4 места. 2 в Осии и по одному в Аквитании и Ширии. Одно из первых двух было недалеко от Славии в нескольких сотнях лиг на юго-восток. Второе в центральной Осии ближе к югу. Вот в этом месте Миранда показала на центральную Осию, самое большое по площади пятно. Остальные 3 гораздо меньше по размерам. Что это может значить, Аарон? Обращаюсь я к старому другу и учителю. Это значит только одно, в этом месте будет открыт большой портал. И судя по всему, именно здесь будет вторжение главных сил темных. А что находится в этом месте? Это же твое княжество, Аарон указал на темное пятно рядом со Славией. Пока еще нет, это дикие места. Но что интересно, я недавно уничтожил 3 вампирских гнезда, так вот они все были расположены вокруг того места, которое указала Миранда. У них наверняка были темные алтари, так они ослабляют магическую защиту нашего мира. Чем ближе к предполагаемому месту прорыва находится алтарь, тем эффективнее он работает. Нам нужно как-то туда добраться и побыстрее. Алекс, у тебя есть какие-нибудь мысли, как нам это сделать? Да, есть одна мысль. Сейчас я только сделаю одно дело, а то постоянно о нем забываю. С этими словами я достал кумира богини Меры и активировал его. На глазах неказистая примитивная кукла превратилась в изящную статуэтку богини, чем-то похожую на статую богини в храме. Богиня Мера благословляет вас. Интуиция плюс 25. Благодарю, великая богиня. Вот теперь все, пора уходить. Спасибо, Миранда. Пойдем, Аарон, я покажу тебе свой дворец в Славии. Мы вернулись в славянский замок, и, несмотря на протесты Аарона, я отдал команду приготовить нам обед. После вкусного обеда, отдыхая в моем кабинете, мы вернулись к теме, волнующей нас больше всего последнее время, спасение мира. Что скажешь, Алекс? Если будем до всех этих мест добираться обычным способом, то понадобится несколько месяцев, если не лет. Придется добираться туда необычным способом. Я слетаю в те места и поставлю там портальные маячки, потом с помощью браслета телепортации мы туда переместимся через портал. Слетаешь? Значит, у тебя есть летающий ездовой питомец. Дай-ка я догадаюсь, уж не дракон ли? Да, младший дракон. Конечно, младший. Великий дракон, будучи титаном, в Радгарде становится сразу разрушителем, наш мир слишком мал и слаб для него. А что, твоя экспертная оценка не помогла увидеть мое умение? Подкалываю я старика. Оно у тебя, как я понимаю, родовое. Я даже с помощью экспертной оценки вижу только основные показатели твоего статуса, а родовые умения не видит никто. Покажешь своего красавца? Да как-нибудь покажу. Я займусь поисками, не знаю, сколько уйдет на это времени. Ты можешь погостить, где захочешь, в Александрии или в Славии. Я приставлю к тебе своего человека, он тебе поможет разобраться, что к чему. Естественно то, что я начал облет предполагаемых мест прорыва защиты Радгарда со своей территории. Тем более, что рядом 3 поселения моих новых подданных, отбитых мною у вампиров. С тех пор прошло совсем немного времени, но егеря наведывались туда несколько раз, и я знаю проблемы, с которыми столкнулись люди. Одно поселение, имевшее название Лосиное, Сколько лет прошло, а люди помнили, кто был покровителем их рода, нуждалось в кузнечных инструментах. Был у них человек, который пытался ковать железо, благо рядом в болотах были большие залежи болотного железа, не очень качественного, но для их нужд как раз. Сколько ему было нужно попыток, чтобы получить редкое умение, известно только Богу. Поэтому вместе с инструментами я передал им книгу необычного умения «Кузнечное дело». Второе поселение под названием Гусево было расположено на берегу озера, и его жители занимались рыбной ловлей и охотой. Егеря передали их просьбу помочь с более качественными рыболовными снастями, чем те, которыми они пользовались сейчас. Ну, а третье село с названием Кротово, по названиям понятно, кто у кого был покровителем рода. Это было пока единственное поселение, встреченное мною в Новой Ариане, жители которого занимались земледелием. Поэтому и требовались им соответствующие орудия труда из хорошего железа и качественный посевной материал. В каждом поселении я побеседовал с людьми, чтобы еще раз выяснить насущные проблемы, и заодно поддержать их морально. Они постепенно оживали, появился живой блеск в глазах. Я помню, какими были эти глаза безжизненными, когда людей только освободили из-под гнета упырей. Уже подлетая к точке, отмеченной на моей карте, я заметил странность этого места. Огромная проплешина диаметром не менее 2-3 лиг среди тысячелетнего леса выглядела как место ядерного взрыва. Оплавленная почвой камни, уродливые кривые низкорослые деревья. Если это отголосок магических войн, то почему за прошедшие тысячелетия природа не смогла восстановиться? Странно все это. Оставил активированный портальный маячок в укромном месте рядом и прежде чем лететь дальше, сделал несколько кругов вокруг этого места и не зря. На втором круге я почувствовал знакомое ментальное давление. Храм темного бога где-то рядом, что и неудивительно. На разведку отправился пешком и вскоре вышел на небольшую полянку. На ней несколько убогих землянок. У одной из них трое оборванцев что-то варит на костре. Обратил внимание, что самая большая землянка, это скорее навес над входом в подземелье. Что ж, значит, мне туда. Спускаюсь на один лестничный пролет. Небольшой коридор упирается в добротную деревянную дверь, которая в данный момент заперта. Вот, похоже, и логово жреца. Зашел внутрь, ничего интересного не нашел, как и его самого. По бокам коридора два ответвления, в которых на грязных шкурах спят несколько таких же вонючих оборванцев, как и те, что я видел наверху. Спускаюсь ниже, как правило, в храм адепты темных богов делают на самом нижнем ярусе подземелий. Так и есть, на втором ярусе подземелья расположен храм. Вокруг алтаря на стенах распято трое обнаженных мужчин и одна женщина. Жрец в черном балахоне ходил по храму, левой рукой он держит закрепленную на цепях чашу, из которой идет темно-зеленый дым. Этим дымом жрец окуривает помещение, не забывая при этом бить распятых людей плетью, которую он держит в правой руке. От ударов плетью на коже несчастных остаются кровавые полосы, но они только мычат что-то нечленораздельное. При всем при этом жрец еще успевает тянуть какую-то заунывную песню. Ну, все, пора заканчивать этот балаган. Прыжком перемещаюсь за спину жрецу и зубом кобры пробиваю ему сердце. Аккуратно опускаю труп на пол и оглядываюсь по сторонам. Четверка распятых не обращает на меня никакого внимания. Тем лучше, разрушаю алтарь и забираю алтарный камень. Вот тут, как будто все эти несчастные оборванцы очнулись ото сна, но вместо просветленных лиц я увидел звериный оскал. Да, этих людей уже не спасти, можно только подарить им легкую смерть. Добил всех адептов темного бога, что-то их здесь было не так уж и много. Вы уничтожили храм темного бога боли. Вы получаете божественное благословение плюс 100. Вы желаете получить в качестве трофея легендарный именной комплект брони и оружия высшего жреца темного бога боли? Да нет, да, вы получили трофей. Легендарный именной комплект брони и оружия высшего жреца темного бога боли. Общий уровень минус 350. Поглощено душ минус 26. Всего поглощенных душ минус 1450. Потратив 10 дней, я скрытно, стараясь не привлекать к себе внимания, облетел оставшиеся три места. Они все чем-то были похожи друг на друга, безлюдные, изуродованные, почти лишенные растительности пустоши. Одним словом, проклятые места. К сожалению, во всех этих местах алтарей темных богов больше мне обнаружить не удалось. Для того, чтобы при необходимости открыть в эти места порталы, я оставил активированные маячки в укромных уголках. Все, пора возвращаться к Арону. Глава 10. Арон, Как ты думаешь, что это? Мы стоим на краю опаленной пустоши. Мой спутник сделал несколько шагов вперед и, присев на корточки, погладил пальцами поверхность. Затем зачем-то понюхал свои пальцы. Я примерно представляю, что это. Видел когда-то давно подобное в местах былых сражений с темными, ответил мне он. Это с тех пор осталось здесь? Почему природа не смогла восстановиться за такой большой срок? Нет, это что-то новенькое. Вот эта оплавленная и покореженная поверхность, это граница между нашим миром и темной материей. Это что, прорыв такой? Подземный? Искренне удивляюсь я. Нет, ты не понял. Там внизу находится темная материя, а как она сюда попала, нам предстоит выяснить. Как бы нам попасть вниз? Так вот, этот механизм нам поможет. С этими словами я продемонстрировал Арону голема проходчика, которого достал из пространственного кармана. Только копай не прямо отсюда. Контакт с темной материей может для нас плохо кончиться. Давай-ка лучше начни копать проход из-за пределов пустоши, под уклоном, чтобы к границе оплавленного участка выйти на глубине метров 3-4, что я и проделал. Мы полезли на четвереньках в проход следом за големом, я впереди, а Арон за мной. Через несколько десятков метров впереди показалась некая непонятная субстанция, и чтобы не рисковать механизмом, я его убрал обратно в карман. Арон, это она, темная материя? Я показал на это что-то там такое грязно-серого цвета, отдаленно напоминавшее плесень. Да, это она. У тебя, Александр, есть какие-нибудь магические атакующие умения? Попробуй на ней, только осторожно, сам не пострадай. Может, огонь? Запустил в стену из плесени огненную стрелу 1-го уровня. Большого урона она темной материи не нанесла. Небольшая оплавленная воронка на поверхности получилась, и все на этом. Может, просто уровень умения маловат? Арон, это же примерно как магия тьмы, так ведь? Так может, магия света против нее поможет? Да, должна помочь теоретически. Попробуй, если есть чем. Световой луч 117-го уровня подействовал на темную материю потрясающе эффективно. Преграждавшая проход стена из плесени скукожилась и осыпалась прахом. Я применил умение в образовавшийся проем еще несколько раз, пока не произошло обрушение верхнего оплавленного слоя, и солнечный свет не залил весь получившийся провал. Плесень под действием солнечного света съеживалась и убиралась в тень. На самом дне образовавшегося провала я заметил какое-то движение, некое существо, похожее на большую чернильную кляксу, пыталось скрыться в складках темной материи. Пальнул по нему световым лучом, и клякса взорвалась серым пыльным облаком и развеялась без следа. А я получил вот такое сообщение от системы. Вы уничтожили темного паразита. Вы получаете божественное благословение плюс 10. Общий уровень минус 351. Арон, ты видел это? Нет, конечно, за твоей спиной я мало что вижу, возмутился старый маг. Что там? Темный паразит. Я его убил, и система за него мне целый уровень дала и 10 божественных благословений. Теперь понятно, откуда здесь взялась темная материя. Кто-то запустил сюда этих тварей. Они медленные, но очень живучие и непривередливые, жрут все, что найдут, вплоть до камней, и, переварив, превращают в темную материю. Судя по площади пустоши, они здесь очень давно, сотни лет, а может и тысячи. Нужно очистить здесь все от этой нечисти и в других трех местах тоже. Сможешь, Александр, этим заняться? Конечно, это и прокачка уровней неплохая, подключу к этому сыновей. Но зачем они делают это? Так наличие темной материи тоже ослабляет защиту нашего мира в определенном месте. Ну и, наверное, помогает им при переходе в чужой мир быстрее адаптироваться, выдал свое заключение великий магистр. Тогда возвращаемся назад в Славию, предложил я. Ты не против, если я пообщаюсь с ректором твоей магической академии, пока ты разбираешься с паразитами? С Кортесом? Нет, конечно, общайся, сколько хочешь. Ты, я так понял, обосновался в Славии? Да, мне там больше нравится, место потише, да и академия рядом, ответил Арон. В этот же день я сделал с помощью Станислава ревизию книг умений, которые хранятся в отдельных шкафах моего кабинета в Хрустальном пике. По интересующей меня магии света нашлось подходящих 3 книги. Книга изучения активного умения редкого качества «Световая волна». Книга изучения пассивного умения редкого качества аура света. Книга изучения пассивного умения уникального качества световой доспех. Скопировал каждой книги по 5 штук, добавил еще 4 экземпляра книги изучения умения световой луч. Ваше умение магическое копирование достигло 203 уровня. Вечером того же дня в зале заседаний Хрустального пика собрал всех своих сыновей. Чтобы вы все прониклись важностью момента, сообщу вам информацию, полученную мною совсем недавно. Грядет второе вторжение темных сил в наш мир. Целью темных одна – уничтожить человечество и весь наш мир как таковой. Точное время вторжения пока неизвестно, но наиболее вероятные места мы с помощью главной жрицы храма богини Меры смогли определить. В этих местах многие века паразиты распространяют темную материю, оскверняя и заражая наш мир. Наша с вами цель – уничтожить темных паразитов. Для этой цели я вам раздам каждому по 4 книги умения из магии света. Изучите их сегодня же. Великая мать за уничтожение паразитов дает хороший опыт, так что еще и прокачаем вас в идеале хотя бы до 300-го уровня. Ярослав, у тебя 288 ой общий уровень, а твой сокол какого уровня? 172 ой. Мы что, питомцев тоже возьмем? Да, заодно и их подтянем по уровням. Близнецы, у вас, я смотрю, уровень 260 ой. А ваши мыши, у них у обеих 140 ой уровень, за обоих ответил Даниил. Хорошо, теперь, Стас, ты, уровень 125 ой, а твой ворон до какого уровня добрался? До 40-го пока. Будьте готовы завтра с утра к походу. Каждый берет суточный паек для себя и своего питомца сам. По вечерам будем возвращаться в драконий замок. Все понятно? Тогда за дело. С утра мы на месте. Спустились в провал на самое дно по проделанному ранее проходу и по пятиметровой лестнице, которую я прихватил с собой. Питомцев и Альфу от греха подальше оставили недалеко от пустоши, все равно от них толку мало. За световой день с часовым перерывом на обед зачистили примерно четверть всей зараженной территории. Просто отлично показала себя световая волна, особенно когда уровень умения перевалил за 10 ой. Заставлял сыновей также постоянно накидывать на себя по очереди световую ауру и доспех. Особенно хорош световой доспех, жаль только, что маны потребляет много. Сейчас от этих умений большой пользы не было, но на будущей войне с темными такая защита от магии тьмы нам точно пригодится. Вы уничтожили темного паразита. Вы получаете божественное благословение плюс 10. Общий уровень минус 352. Сыновьям, естественно, опыта давалось больше. Ярослав за одного паразита получил 3 уровня, близнецы по 4, а Стас аж 8. Полностью первое место, предполагаемого прорыва, мы зачистили за 5 дней. Я получил 5 уровней и достиг 357-го уровня. Ярослав преодолел 300-уровневый рубеж и смог получить третье родовое умение. Близнецы вплотную приблизились к 300-му уровню, а Стас к 200-му. Теперь главное, чтобы Ярослав стал драконьим всадником. Зачистку остальных зараженных мест я прекратил, до тех пор, пока у старшего сына не появится дракон. Аарон меня поддержал. Получить новых драконьих всадников важнее, тем более, пока на местах предполагаемых прорывов изменений мировой материи не замечено. Следовательно, время до прорыва темных сил еще есть. 3 месяца инкубационного периода пролетели незаметно, все это время яйцо находилось в хрустальном пике, как и в случае с Альфой. Из яйца вылупилась маленькая самочка, которой я дал уже по традиции имя из так называемого древнегреческого алфавита, то есть назвали ее Бета. Ярослав боялся, как к его дракончику отнесется Альфа, но страхи были напрасными. Мой питомец, увидев первый раз Бету, излучал настоящее счастье и передавал мне ее образ, который соответствовал человеческому понятию «моя любимая младшая сестренка». Я сильно надеюсь, что он изменит свое отношение к Бете по мере ее взросления, и она будет ему не сестрой, а женой. Мне нужны новые маленькие дракончики, у меня еще 3 сына скоро станут драконьими всадниками. Следующую для зачистки зараженную пустошь я выбрал ту, что располагалась в Аквитании. Места там, как собственно и во всех остальных случаях, безлюдные, поэтому мы не привлекли к себе лишнего внимания. Бета к тому времени выросла до 3-го уровня, и Ярослав таскал ее постоянно за пазухой, а во время зачистки она сидела на спине у Альфы. Все прошло гладко по уже отработанной схеме. Темных паразитов оказалось 8 штук, но по достижению 300-го уровня за каждого система давала только 1 уровень. Так что я и Ярослав получили по 8 уровней, а близнецы 16 достигли 300-го уровня, а Стас получил 200-й уровень и второе родовое умение. Порадовало то, что участие в зачистке и кормлении ее мясом легендарных зверей позволило Бете в течение месяца достичь 50 уровня. Но на мои намеки Альфа мыслеобразом ответил примерно так: пока еще маленькая сестренка, на каком уровне младшие драконы становятся половозрелыми особями, а пока младшая сестренка уже совершила свой первый полет с Ярославом. Хорошо, что в специальной сбруе для драконов недостатка не было, но, я думаю, недалек тот час, когда ее запасы иссякнут и придется обращаться за помощью к Торринсенам. К середине 2032 года мы зачистили также самую большую по площади и по количеству паразитов пустошь, ту, которая расположена в центральной оси на Синейском плато. Темных паразитов тут оказалось 15 штук, соответственно все, кто выше 300-го уровня, получили по 1 уровню за паразита. Станислав приблизился к заветной цели, к получению третьего родового умения, а Бета достигла 100-го уровня и заинтересовала Альфу как самка. Наконец-то, из разных источников я знаю, что младшие драконы откладывают 1-2 раза в жизни не более 2 яйца за раз, а чаще по 1 яйцу. Бета отложила 2, умничка моя. Пока вылупятся драконы у близнецов, я ждать не стал, и мы зачистили последнюю пустошь в Ширии. В ней оказалось 7 паразитов, что позволило Стасу получить 300-й уровень. Задачу по прокачке сыновей мы выполнили на отлично. Жаль, что остальных драконов придется прокачивать как-то по-другому. А так темные паразиты нам сильно помогли. Опыт за них шел приличный, а опасности они особой для нас не представляли при соблюдении техники безопасности. Альфа, достигнув 300-го уровня, получил еще одно умение под названием «Свертывание пространства». Звучит очень интригующе, но на самом деле это мгновенное перемещение в пространстве с помощью портала. Правда, на первом уровне умения дракон перемещался всего на 3 метра. На месте пустоши теперь красовались котлованы неправильной круглой формы, глубиной от 10 до 15 метров. Аарон решил, что настало время обратиться к сильным мира сего и открыть имеющуюся у нас информацию о готовящемся прорыве из темного измерения. Убедить разрозненные и разобщенные народы, а главное их правителей, передравшихся между собой, в том, что ради спасения мира надо объединиться, будет очень непросто. Для наглядной, так сказать, агитации, я на местах возможных прорывов оставил портальные маячки. Первым, кого мы решили просветить насчет надвигающейся катастрофы, был император Конрад Домициан. Я связался с Кельвином по браслету связи, который так и оставил ему на всякий случай, и попросил организовать аудиенцию у императора. Через 3 часа Кельвин сообщил, что император примет нас завтра вечером в своей летней резиденции на острове Пирос. Через Золотую Гавань и имперский портал мы с Аароном прибыли на встречу с императором на следующий день. Конрад Домициан с Аароном поздоровался как со старым знакомым, а со мной он даже обнялся. На встрече присутствовал глава имперской секретной службы Кельвин Домициан. «Я всегда подозревал, что ты, Аарон, имеешь какое-то отношение к князю Александру», — начал император и продолжил уже не в таком шутливом тоне, — «что вас, друзья мои, привело ко мне. Пророчество о вестнике последнего дня», — ответил великий магистр, — «вот что нас привело к тебе, Аарон. Сколько лет прошло, а ты все так же одержим этой сказкой», — рассмеялся Конрад. «Но, теперь у меня есть доказательства». «Постой, я уже догадался. Твое доказательство — это Алекс. Ты думаешь, что вестник — это он? Аарон, ну зачем ты морочишь голову человеку?» — всплеснул руками император. «Ну, зачем? Наверное, потому что иначе этому миру наступит конец», — вмешался я в разговор. «Алекс, он все-таки заразил тебя своей одержимостью», — воскликнул Конрад Домициан. «О том, что конец мира близок, я знаю из других источников», — спокойно ответил я императору. «Конрад, ты послушай меня. Ты же знаешь, каким умением владел Божий Сын». Аарон внимательно посмотрел на хмурого императора и продолжил: «Хорошо, тогда скажу я. Он с известной долей вероятности мог повторить чужое магическое умение, если он увидел хотя бы раз его применение. Так вот, нечто аналогичное Великая Мать дала Александру во время призыва. Алекс, расскажи ему. Сейчас, когда судьба мира висит на волоске, можно открыть некоторые тайны. Во время моего призыва в ваш мир мне дали возможность выбрать одно умение по своему вкусу. И я выбрал легендарное безуровневое умение поглощения. При убийстве любого существа с 25% вероятностью я могу поглотить одно из его магических умений. Так вот, откуда у тебя такая невероятная сила, не соответствующая твоему уровню», — воскликнул Кельвин, до этого не принимавший участия в разговоре, «и, кстати, я владею информацией по странникам». Никто из них не утверждал, что ему давали выбирать умение, о дарованном умении они узнавали уже после призыва из текстового сообщения в связи с матерью. «Я думаю, что мать стирала им память. Они выбрали не те умения, которые помогли бы им стать вестником», — ответил Арон, «таким образом, она выбирала самого достойного. Я боюсь спросить, сколько у тебя умений, Алекс?» Задумчиво поглаживая бороду, спросил император, «хотя большинство умений, скорее всего, обыкновенный мусор. Да попадается и мусор, но в основном очень много умений на повышение характеристик. Это, я думаю, помощь свыше», — тихо промолвил Арон. «Сколько у тебя, например, ловкости?» — спросил Конрад и, посмотрев на возмущенное лицо великого магистра, воскликнул, «все-все молчу, интересно же, но это доказывает только то, что Александр у нас супергерой, а как это может доказать, что он, тот самый вестник, какое отношение это имеет к концу света, и достоверно ли, в конце концов, само пророчество о вестнике последнего дня?» Задавая вопросы, Кельвин как будто заколачивал гвозди в крышку гроба наших надежд, и самое главное, как нам убедить в вашей правоте весь остальной Радгард? «Вот именно как!» — вскричал император. «Допустим, я верю вам, но как вы говорите, это вторжение огромных армий, чтобы его остановить, нужно поднять и объединить весь мир. Даже моей империи плюс Ирианского княжества будет мало. Так ведь, мы можем показать места предполагаемых прорывов из темного измерения. На них нам указала главная жрица храма богини Меры. И на этих местах остались гигантские котлованы, после того, как мы уничтожили там темную материю», — сказал Арон. «Темная материя? Вы ее всю уничтожили?» — встрепенулся император. Мы с Ароном переглянулись, и он, обреченно вздохнув, ответил. «Всю. Зачем? Вот ее можно было бы еще предъявить миру как доказательство. А теперь что мы им покажем? Большие ямы?» В совершенно подавленном состоянии я покидал летнюю имперскую резиденцию на острове Пирос. Конрад прав, нам нечего предъявить миру, чтобы поднять его на борьбу с иномирными захватчиками. А когда все будет очевидно и никакие доказательства будут не нужны, станет слишком поздно. Разрозненные армии Радгарда не смогут остановить полчища темных. Этот мир обречен. Что будем делать, Арон? Это какой-то тупик, обратился я к старому магу, когда мы добрались до Александрии. У нас осталась только одна возможность убедить весь мир в нашей правоте. Это видимые изменения мировой материи в местах прорывов под воздействием магии из темного измерения. Если они смогут убедить хотя бы часть правителей Радгарда, у нас будет шанс отразить вторжение. Шанс не очень большой, да и времени на подготовку обороны будет мало, ответил Арон. Надо в местах предполагаемых прорывов установить наблюдательные посты, хотя бы в тех, которые расположены в оси. Сделаешь, Александр? Да. «Конечно, это не вопрос. Я везде оставил портальные маячки как раз на такой случай. С тех пор, как мы с тобой расстались, я стал наставником, так что пока помогу твоей магической академии. Магистр Кортес пригласил меня преподавать в ней целых 3 учебных предмета. Общая магия, защитная магия и магия призыва. Так что я нашел, чем заняться на первое время. А, ты, Алекс, не унывай. Будем надеяться, что боги нам помогут. Мне тоже было чем заняться. Если, как я люблю, все стоящие передо мной задачи разложить по пунктам, то получается так. Во-первых, всем сыновьям максимально прокачать своих драконов, а Стасу еще надо будет его получить. Во-вторых, продолжить усиление армии за счет пехотных полков, а также артиллерии. В-третьих, на месте предполагаемого прорыва, расположенного в Новой Ариане, нужно построить защитные сооружения и оборудовать позиции для бомбард. У близнецов дракончики вылупилось с разницей в один день. Сначала у Владимира, его питомца назвали Гамма, затем у Даниила соответственно Дельта, обе самочки. У Альфы целый гарем собирается, и я думаю, это не случайно, сама природа, таким образом, регулирует пол зародыша, чтобы получилось наиболее устойчивое сообщество данного вида. Самцы, наверное, сразу перегрызут друг другу глотки в борьбе за самок. Отправил близнецов вместе с Ярославом качать драконов в тренировочные разломы. В свете последних событий я пересмотрел финансирование армии в сторону увеличения бюджета. На протест Рокфорда я только выразительно посмотрел на него, и тот, обреченно вздохнув, пошел исполнять мой приказ. По-моему, и он в какой-то степени читает мои мысли, если видит, что меня не переубедить, перестает настаивать. Итак, в армии формируется еще два полка тяжелой пехоты, новые артиллерийские батареи, а также третий егерский полк, набор в который производится в основном среди северян. На месте прорыва темных сил в Северной Оси полным ходом шли строительные работы. На стенах котлована воздвигались укрепления для стрелков и пехоты, на некотором отдалении оборудовались позиции для бомбард. Кроме того, от центра котлована по направлению к его стенам копались круговые рвы, которые расходились от центра как круги на воде от брошенного камня. Всего таких рвов будет 5, глубина каждого рва около 5 метров, а ширина 10. В дальнейшем предполагается заполнить рвы горючими материалами и в последний момент алхимическим огнем. Думаю, темным захватчикам наш огонь не понравится. По моим сведениям, все порталы имеют выход только в одну сторону, но так как мы не знаем, как будет расположен выход у портала темных, то приходится выстраивать оборону по всему периметру котлована. Подходил к концу 2032 год эры светлых богов. Сделано было немало, но кроме Арианы к отражению прорыва темных сил в Радгарде больше никто не готовился. И это было печально, особенно на фоне успехов моего клана и княжества. Ездовые питомцы близнецов к началу 2033 года достигли 100-го уровня, то есть стали половозрелыми самками младших драконов. Гарем Альфы увеличился, а я получил 2 яйца, в отличие от Беты Гамма и Дельта снесли по 1 яйцу. Оба яйца были светлой окраски, что означает, что в них находится зародыш женского пола. Одно яйцо я отдал Станиславу, а второе убрал подальше до поры до времени. Через 3 месяца из первого яйца вылупилась маленькая самочка дракона, имя ей уже по традиции дали, Эпсилон, или как ее называл Стас, Эпси. Закончилось формирование 7-го и 8-го пехотных полков, а также 3-го егерского. Вот кто без вопросов поверил нам с Аароном, так это Торринсены. И днем и ночью в их мастерских в Тории и арсенале ковалось оружие и доспехи, изготовлялись бомбарды и зажигательные бомбы к ним. Корнелиус не вылезал из своей лаборатории, изготовлял самое ценное, на мой взгляд, что могла нам дать алхимия, алхимический огонь, а если быть точным, высший алхимический огонь. Магистр подключил к этому процессу всех своих учеников, так что запасы огня у нас скапливаются приличные. Кроме того, я попросил Корнелиуса увеличить производство ультрафиолетовых бомб, но, что может одно княжество, если весь остальной мир не хочет бороться за свое существование? Временами у меня просто опускались руки. Несмотря на то, что строительство Асгарда полностью не было закончено, часть войск базировалась в новом замке. Из 5 башен 3 уже использовались по назначению, как и все 4 сектора на первом ярусе подземелья. Центральная башня называлась Княжеской, по названию понятно, что здесь будет базироваться руководство клана. Северная башня получила название Драконьей, под ней как раз были расположены помещения для драконов. Восточная башня стала базой для оборотней, которых уже было почти 200, и название у нее было соответствующее – Волчья башня. Одной из обязанностей оборотней была охрана замка. Западная и южная башни еще не были полностью построены и названий пока не обрели.